Глава 17. Сколько из пяти? Первая арена. Стоило Элулу и Эльфе очутиться в закрытом пространстве, как их тут же окутал защитный барьер костяной тюрьмы, а бывшие противницы заняли позиции спина к спине, готовые защитить как себя, так и напарницу. «Бой в пустоте?» Казалось, Элулу что-то вспоминает. «Точно!» Эльфи первой смогла справиться со своей памятью. «Похоже, к нам пришел в гости представитель императорской семьи. Но мы же не давали повода. Значит, он здесь как наблюдатель, проверяет, как повелитель справится с проблемой. А значит, нам придется иметь дело не с гвардией, а с кем-то из местных. Это радует. Хоть здесь обойдемся без проблем». «Простите, что прерываю ваш разговор, юные леди». Из противоположного угла в их сторону двигалась старческая жилистая фигура. «Позвольте представиться. Профессор Карс. Смотрю, что не имел чести учить вас, и поэтому вы сейчас немного заблуждаетесь, переоценивая свои силы». Обе демоницы тут же замерли, оценивая своего противника. С одной стороны, его имени не было в списке золотых карт. С другой, даже то, как он шел, каким-то непонятным образом заглушая все звуки, выдавало в нем опасного противника. Ведь они даже не почувствовали его, пока этот профессор не заговорил. «Я слышала о тебе от Алексея. Ты был его учителем. Пусть недолго, но одним из лучших. А ты знаешь, что твой новый хозяин собирался принести в жертву всех своих учеников?» В сторону профессора ударило костяное копье, но рассыпалось в прах, так и не добравшись до цели, ударившись острием в стальной коготь на пальце Карса. «Какая дикая и неограненная сила! Но ей не победить знания. Что может обычная кость против палладия в стеклоподобном состоянии? Это как выходить с медным мечом против железного». Не давая профессору закончить его триумфальную речь, вперед бросилась Эльфи, но тут же была отброшена в сторону порывом ветра. Сверкнула молния, готовая завершить начатое, но была принята на меч и сброшена в землю. Во время вспышки стало заметно, что у Карса в руках зажата целая колода серебряных карт, которые он быстро перебирает, находя наиболее подходящую для данного момента. «А что касается атаки Михаила на Академию, то именно после этого я к нему и присоединился. Наконец-то он смог доказать, что не слабак и слюнтяй, а настоящий мужчина, способный принимать трудные решения». Будь тут кто-то другой, возможно, с Карсом бы и поспорили, но Эльфи и Элулу просто пожали плечами и бросились в бой. У каждого свои тараканы в голове. Есть ли хоть какой-то смысл их обсуждать? Вода, молния, металл. Направление атаки все время меняется. При этом за спиной профессора все время мигает свет от самой простой бумажной карты. Но смотреть прямо в его сторону никак не получается. И дело тут не в яркости. Паузы разной длины и с разными промежутками, в результате чего даже тела демониц начинают замедляться. «Вот шустрый старикашка!» Наконец не выдержала Эльфи, которой за все время боя так ни разу и не удалось подобраться к нему вплотную. «Это точно!» Поддержала ее Элулу, поспешно уничтожая все призванные ранее кости вместе с проросшим на них голубоватым мхом, сосредоточенно ползущим в ее сторону и создавая новые. «И когда только успел стать таким умельцем? Эй, а ты случаем не из наших?» Вторая арена. Когда Эмма очутилась одна на какой-то арене, то первым делом по недавно отработанной схеме сформировала защиту. На этот раз это был не один большой кристалл, а целое облако мелких, готовых как встретить любую атаку, так и нанести удар в ответ. «А ты совсем не изменилась». С другой стороны арены донесся знакомый голос. «Кирилл?» «Все такая же пугливая девчонка, которая при первой же опасности прячется». Казалось, голос одновременно звучит и обиженный, и обвиняющий. «Сначала ты пряталась за папу, потом за силу своей карты. А как поняла, что этого недостаточно, просто взяла и убежала». «Ты же знаешь, что это не так». Мгновение сомнений после встречи старого знакомого уже прошло, и Эмма снова стала той спокойной и уверенной в себе девушкой, что способна целую минуту продержаться против десятка золотых карт. Пусть это и было только на полигоне, но даже так мало кто может похвастаться подобным опытом. Что ей этот самовлюбленный и избалованный мальчишка? И в этот момент Кирилл пропал. Большинство обитателей карт иллюзий предпочитают создавать двойников для отвлечения внимания, но Кирилл всегда считал это слабостью. Зачем создавать свои копии и давать пусть частичную, но подсказку, где ты можешь быть, если можно стать невидимым, увеличивая количество мест своего вероятного местоположения практически до бесконечности? Так что, если что и развивать, то абсолютную силу, а не ее бледную копию. Эмма, не раз видевшая Кирилла в действии, взорвала часть своих защитных сфер и отправила осколки во все стороны. Те пронзили все пространство арены во всех измерениях, но ни одна так и не замедлила полета. Вот она, абсолютная невидимость в действии. Естественно, часть зарядов попала в цель и была отражена щитом, но иллюзии и скрыли отбитую атаку и прорисовали ее дальнейшую траекторию, как будто ничего не случилось. «Думаешь, будет все так просто?» По взмаху карты Эммы все пространство заполнили маленькие кристаллы льда, готовые взорваться при столкновении с любым объектом. И опять, как будто рядом никого нет. «А теперь усложним». Кристаллы принялись хаотически двигаться в разные стороны, заставляя Кирилла выкладываться на полную, чтобы не выдавать свое присутствие. Но успевал он не только это. Только в последний момент Эмма успела уклониться от призрачного лезвия, направленного ей прямо в горло. «Рано или поздно ты не успеешь увернуться». Голос Кирилла опять зазвучал, казалось, со всех сторон. «Хватит играть в Гудвина. Тебе слишком мало великого и ужасного для такой роли». Эмма и не думала терять спокойствие. «Как ты думаешь, а удастся ли тебе воспроизвести еще и температуру, если у каждой из моих сфер она будет немного отличаться?» И снова маленькие ледяные шарики начали свой танец вокруг застывшей в пустоте девушки. Белый лед, белые волосы, такие чужие для всего этого серого безумия вокруг. И на этот раз в воздухе повисло напряжение, и стало ясно. Еще немного, и что-то произойдет. Вот мелькнула смазанная фигура, сотни маленьких сфер устремились вслед за ней, и одновременно новый призрачный клинок возник за спиной Эммы. Мгновение растянулось. Удар, пробитая защита, еле слышный женский вскрик, рана на плече, тут же затянутая паутиной льда. «Я же говорил, что достану тебя». Опять голос Кирилла звучит отовсюду. «Это все потому, что я давала тебе слишком много свободного времени. Сможешь еще быстрее?» На этот раз на лице у Эммы появилась хищная улыбка. Третья арена. «Бой!» — раздался крик Арамиса, как только он и братья очутились на арене. И тут же вперед устремилась ударная волна, чуть не сбившая с ног их противников с первой же попытки. Только в последний момент один из них в нечеловеческом прыжке ушел в сторону, а другой прикрыл всех остальных металлической стеной. «Старые знакомые!» — протянул Серега, всматриваясь в такие знакомые, при этом уже почти забытые лица. «Андрюша — тень, Семен — металл, Арина — ветер, Костя — перевертыш. Для полного комплекта не хватает только Арпи и самого Кирилла. Где остальных забыли?» «Не твое дело, демонский переспешник. Вы предали всех людей!» Костя, который до этого казался самым спокойным в этом отряде, яростно взревел, принимая форму медведя. Семен тут же заковал его в стальную броню, а Арина ускорила. «Вы когда-нибудь видели огромного медведя в доспехе, способного бегать даже по потолку? Он легко уходил от всех воздушных атак. А когда на пути возникла каменная плита, призванная демонической картой Виталия, он просто прошел сквозь нее. Не разрушая, просто так. На камне появилась тень и пропустила сквозь себя разогнавшегося монстра». «Не ожидал такого от обычных серебряных карт». Виталий даже не пытался защититься от сокрушающего удара, несущейся в него лапы. В последний момент перед ним появилась плоскость света, поставленная Арамисом. Но, несмотря на скорость, Андрюша все-таки успел кинуть пятно тени и на нее. «Попался?» — раздался его торжествующий крик, тут же сменившийся разочарованным выдохом. «Видимо, вам не повезло познакомиться с демоном, который разбирается в комбинации стихий получше многих ваших теоретиков. Свойства тени не работают на щитах света». Арамис был предельно спокоен. В этот момент перевертыша чуть не разрезала на части, превращенной в лезвие световой плоскостью, но часть удара принял на себя доспех, а потом Андрюша утянул его в тень, разрывая дистанцию. «Надеюсь, вы не поверили, что можете победить?» Арина, до этого не произнесшая ни слова, вытащила из сумки пузырек с какой-то красной жидкостью и разбила его об пол. «Отравляющее вещество уровня золотой карты. Даже предположить не берусь, откуда они его взяли. Свойства мне не разобрать». Тут же отписался Виталий в боевом чате. Четвертая арена. Привычная пустота вокруг, но почему-то кровь стыла в жилах. Настя тут же насытила пространство вокруг себя силой карты, и все неприятные ощущения пропали. «Кто тут у нас такими грязными приемчиками балуется?» Перед ней появилась пожилая дама, вся такая чистая и аккуратная, божий одуванчик. И при этом так и пышущая внутренней силой. С такими людьми хорошо работать, но очень неудобно жить рядом. «Неужели уже забыла меня? Хотя мы так ни разу и не пересеклись, пока ты работала на Соболева. Но все равно обидно, когда самую сильную в мире карту крови не узнают». Так и не услышав ничего в ответ, старушка представилась. «Екатерина. Можно просто Катя». «И что же вам дома не сидится, бабушка?» Все это время обе не прекращали манипуляции с силой карты, делая заготовки для своих следующих шагов. «Скучно мне просто так без дела сидеть». В воздух взлетела кровавая волна, готовая уничтожить все вокруг. Катя всю свою жизнь никогда не стеснялась бить с запасом. На этот раз довести атаку до конца у нее не получилось. Настя моментально сформировала в руках винтовку, серия выстрелов в ключевые точки и волна взрывной крови, с помощью которой Екатерина не раз справлялась со своими противниками, просто не сработала. «Разрушаешь, значит, чужие атаки?» Настя в ответ только пожала плечами. «А что, если я попробую грубой силой надавить? Справишься ли?» Только вот атаковать Екатерина так и не успела. Четыре выстрела прошли через ее защиту, как будто и не заметив ее, парализуя нервные окончания. «Думаешь, тебе удастся так просто повредить тело повелителя крови?» Старушка. Теперь ее возраст нельзя было не заметить. Моментально вернула себе контроль над нервными окончаниями. «И ты смеешь называть себя повелительницей?» В голосе Насти начали появляться искорки смеха, предвкушения и чего-то еще пока непонятного. «Такие, как ты, вы слишком уверовали в свою защиту, посчитав ее совершенной. Вот только все меняется, появляются новые сильные карты. Если ты не двигаешься вперед, то умираешь». Еще несколько выстрелов, на этот раз подкрепленных демонической энергией, и этот паралич получилось сбросить только через секунду. Вполне достаточно времени, чтобы подойти вплотную, отрезать руку, сжимающую карту, и перерезать горло. «Что же это за сила, малой части которой хватает на победу над золотой картой?» Еле слышно шептали губы на теле, лежащем в расплывающейся луже крови. А потом еще одно слово, четыре буквы. Вот только разобрать его ни у кого не получилось. Алексей. Перед глазами как будто одновременно на огромной скорости прокрутили четыре фильма. Появилось ощущение, что мозг сжался, обрабатывая информацию, а потом все закончилось. Передо мной все так же стояли два противника, и, судя по их виду, им тоже пришлось несладко. «Ты тоже видел, как твоим друзьям приходится тяжело?» Натаниэль зачем-то пытается потянуть время. Девушка рядом с ним продолжает стоять без движения. «Отвечать я ему не буду. Не время для разговоров. Лучше побыстрее закончить этот бой и посмотреть, что можно сделать, чтобы помочь остальным. Призываю и усиливаю меч. Теперь защита обычной золотой карты не сможет его остановить. Надо постараться закончить все за один удар. А вот и подготовка завершена. Пространство передо мной, насколько возможно, насыщено силой металла. Так что можно не бояться сюрпризов и всяких там потенциальных неожиданностей. Разгон. Удар. Защита, как и следовало ожидать, не смогла его остановить. Но Натаниэль каким-то образом пропал с того места, где только что находился. И одновременно мне прямо в грудь ударила струя мощнейшего пламени. Если бы не броня и недавно полученная защита стихий, мог бы и не успеть вовремя среагировать». И раздался гулкий звук выстрела. Девушка, каким-то образом оказавшаяся у меня за спиной, разрядила мне в затылок свой пистолет. На этот раз помогла энергетическая защита, с момента получения класса покрывающая все мое тело. А ведь не будь ее, в горячке боя мог бы и пропустить пару пуль. Было, пожалуй, бы обидно, если бы все так закончилось. Кто же эта девчонка? Судя по ее возможностям, карта времени. Но хоть и мастерски прокачанная, пока выше медного уровня ничего не показавшая. «А ты действительно хорош». «Да, нам всем сейчас нужна пауза, чтобы заново оценить обстановку. Но первой заговорила именно она». «Недаром Михаил попросил меня подстраховать НАТО. Кстати, меня зовут Ирина». Игнорируя еще одну попытку ввести меня в разговор, уверен, время сейчас играет в их пользу. Карты времени – очень неприятная вещь. У меня, конечно, есть решение, как остановить ее владельца, но я рассчитывал, что это будет Михаил. Тратить руку судьбы сейчас, рискуя остаться без такого козыря в решающей схватке, уж очень не хочется. Но другого выбора я не вижу. Рука судьбы. Использование способностей повелителя в режиме испытания запрещено. Как говорил один любитель перекусить, вот и весь сказ. «Меня предупредили, что ты стал сильнее». На этот раз Натаниэль и не ждал ответа. Вокруг него засветилось закручивающееся спиралью пламя, освещая его неожиданно сутулившуюся фигуру с синяками под глазами и, наоборот, чем-то довольную веснушчатую физиономию его напарницы. А ведь они чем-то похожи внешне. На первый взгляд даже больше общего, чем с Эммой. Точно. А ведь она ранена. И Натаниэль это видел. Пожалуй, этого в его планах не было. Может, попробовать этим воспользоваться? А то с этими ограничениями и этой Ирой наш бой может затянуться, как тогда под Киевом, на несколько часов. А есть ли они у меня? Но сейчас большинство твоих возможностей закрыты от тебя. После долгой паузы Натаниэль все-таки закончил свою мысль, заставив меня в очередной раз задуматься, откуда же им было так много обо мне известно. «А ведь ты пришел к Михаилу вслед за сестрой. Если честно, бью наугад, но и других вариантов у меня нет. Попаду, будут шансы. Нет, придется разбираться по старинке». «Эмма всегда была непоседой». На какое-то мгновение взгляд Натаниэля посветлел. «Родина, долг, мечты — все это важно. Но семья должна всегда стоять на первом месте. Особенно, если ты старший в роду. Я не мог ее бросить просто так». «Так что ж ты не ушел вместе с ней?» Мне стало на самом деле интересно. «Она бы не оставила все, что узнала, без последствий и обязательно вернулась. А мое сотрудничество стало гарантией того, что Михаил пообещал сохранить ей жизнь. Оставаясь здесь, я могу быть уверен, что Эмма не пострадает». А ведь действительно, если подумать, ни одна из атак Кирилла не была нацелена в жизненно важные точки. Проткнутое плечо — это больно, но не смертельно. Так что можно задуматься, дело ли тут в скорости Эммы или в том, что с ней играют в поддавки. «Как же меня раздражают такие, как ты!» Между тем яростно выдохнула спутница Натаниэля. «Получили золотые карты просто так и разбрасываетесь ими ради всяких глупостей. Знали бы вы, через что приходится пройти обычным людям, чтобы хоть чего-то добиться. Я столько раз рисковала жизнью, чтобы стать сильнее. Вот же оно, самое главное. Получите силу, и все остальное придет само собой. Вот Михаил понимает это и помогает нам всем идти по этому пути. А такие, как вы, всего лишь реликт, вам не выжить. Вы появились по воле случая и также уйдете. И все эти громкие слова про мечту и семью умрут вместе с вами». Как же порой бывает странно. То ты сражаешься за то, во что не веришь, чтобы защитить от этого своих близких. То ставишь на кон даже свою жизнь, чтобы получить силу не делать так больше. Но одно ясно точно. Эти двое, пусть и совсем разные, сделали свой выбор и теперь не отступят. А у меня, стоило вспомнить Эмму и Кирилла, появилась идея, как можно быстро закончить этот бой. Тело закрывает привычный доспех, на голове закрытый шлем. А теперь создать еще пару десятков таких и вперед. Да, это не абсолютная невидимость. Но зато в руках у одной из копий меч, способный пробить любую защиту. И сможет ли Ирина подтвердить свои способности и увести Натаниэля именно от этой атаки? Посмотрим. Секунд 10 они скользят в разных направлениях, пытаясь оторваться от моих клонов. И даже уничтожают одного из них. Но только это еще не атака, а разведка. И вот все данные собраны. Максимальная скорость — 119 км в час. Длительность переноса карты во времени — 3,1 секунды. Можно закрывать ловушку. Еще один удар усиленным мечом, только на этот раз не по Натаниэлю, а по Ирине. И уйти ей некуда. Все возможные траектории, по которым она могла бы попытаться сбежать с ее скоростью за 3 секунды, перекрыты. Еле слышный хлюп. И ее рука с зажатой картой падает на землю. Минус один. В глазах Натаниэля промелькнуло разочарование, а потом и его голова отделилась от плеч. Я сильнее, быстрее и горю желанием закончить этот бой поскорее. Тут же тело англичанина расплылось в воздухе. Понятно, еще один бессмертный. А меня выкинуло в обычное пространство. Передо мной опять стояли Михаил и незнакомец. А никого из моих еще не было, хотя нет. Из тени слева от входа выбралась Анастасия. Ну, конечно, она же тоже справилась со своим противником. «Я была первой». Она быстро ввела меня в курс дела. «Но пока ты не появился, этих двоих окружало какое-то серое пламя. А вот теперь оно пропало». «Ты все-таки смог пройти». Голос Михаила оказался на удивление звонким, как будто тот неожиданно сбросил с десяток лет. «А я-то, если честно, рассчитывал на этих двоих, что так и не смогли тебя остановить. Смотрю, и моя бывшая пленница здесь. И что за наивные для нелюди желания лезть в чужие дела?» Настя уже хотела рвануть вперед, когда мой взмах рукой ее остановил. «Я повторю свою просьбу. Остановись. Но учти, больше разговоров не будет. Похоже, незнакомец и есть представитель этой странной императорской семьи. И откуда это желание показать, что мирный вариант решения отмел совсем не я? Да и не надо. Как я и думал, Михаил предпочел отказаться от слов и перейти к делу. Давно хотел проверить, так ли сильны повелители демонов, как о вас говорят. Арган Атенус». Последними двумя словами он бросил на землю медальон со своей шеи, и тот тут же превратился в огромного демона, чем-то похожего на каменного эменталя. Размером с немаленькую многоэтажку, пожалуй, при желании его можно будет рассмотреть даже из Лос-Анджелеса. «Дыхание гор. Уровень 61. Неплохой союзник для Михаила. Он и время выиграет, и прикроет. Да и если попадет, мало не покажется. Но что же меня смущает? Медальон. Такое чувство, что я видел что-то похожее и очень часто. И тут, как неожиданное озарение, это не внешний вид, это суть. Теплота, надежность, кроющаяся внутри бесконечная энергия. Срываю с шеи шарф, который достался мне в сражении с дикими демонами, сразу же по возвращению на землю один, и бросаю на окружающий нас песок. Аргон Атенус. И ничего не происходит. Неужели не угадал, или, может, просто не так запомнил слово активации? Аргон Атенус. Песок тут же взорвался песчаными брызгами, и меня тут же вскинул вверх выбравшийся на поверхность огромный песчаный червь. «Битва гигантов, говорите? А у меня, пожалуй, побольше будет». И тут же гигантская молния ударила прямо в нас. Я успел сбросить напряжение в землю, а вот моему новоприобретенному питомцу досталось по полной. Его тело несколько раз непроизвольно скрутилось в клубок, сбросив меня вниз. Это с какой же силой Михаил сейчас ударил, что демона 61 уровня, даже несмотря на защиту, так проняло? «Организую серию громоотводов. Теперь прямая атака не пройдет. И червяк хоть немного, но защищен». Тот, как будто почувствовав это, бросился в атаку и моментально откусил руку и часть бока у питомца Михаила. То-то же, знай наших. Но радовался я недолго. Пусть следующий удар червя лишил голема еще кусочка тела, ответным взмахом тот смог пробить его насквозь. И теперь в паре десятков метров от нас на земле колыхался кусок вырванной зеленоватой плоти. Да уж, призови мы с Михаилом кого-то менее живучего, все бы было уже давно кончено. А пока наши питомцы, не обращая внимания на травмы, продолжали бой. «Думаю, они справятся и без нас», — то ли спросил, то ли просто сказал Михаил. Его тело начало покрывать сияние коротких разрядов, а в руке появилась вторая карта. Золотая карта времени. Похоже, все только что стало по-настоящему серьезно.